Глава 13. Саяра. «А это точно курочка?» — сомнением спросила Амелия, рассматривая Аристельку. «Абсолютно. Курочка очень редкой породы», — вдохновенно врала я. «Да?» — оживилась графиня. «Какой?» «Драконьей». Курочка очень редкой драконьей породы вылупилась на меня, но я продолжала гнуть свою линию. Курица — значит курица. Яйца несет — несет. Цыплята вылупляются — вылупляются. Теперь поди докажи обратное. Как интересно, а я всегда думала, что курочки больше. Какая-то она молчаливая, не болеет. Что ты? Это она от восторга, что с настоящей графиней познакомилась. А так она болтливая, не заткнешь, да? Я выразительно посмотрела на Аристельку, а та, клянусь, по слогам и с выражением произнесла. «Ку-ка-ре-ку!» «Ух ты!» — всплеснула руками Амелия в полном восторге. Меж тем я повернулась к первенцу, который изображал все смирение и кротость мира. «Но меня-то не проведешь. Я точно знала, что за сорванец этот милаха». «Будешь играть с Амелией?» — спросила я у цветастенького цыпленка. Тот посмотрел на предлагаемое сначала одним глазом, потом другим, издал задумчивое «пи-пи-пи», получил подзатыльник крылом от матери и с гордым независимым видом попрыгал к Амелии. «Предложение такое», — проговорила я, наблюдая, как цыпленок пытается отгрызть Амелии большой палец. А та с умилением наблюдает, как это хищное животное раскрывает клюв на 180 градусов, чтобы оттяпать побольше. «Ты пока с ним поживи, пообщайся, если...» Тут я хотела сказать, «если он не разнесет тебе каюту», но решила не портить сюрприз графиня. «Если вы друг другу понравитесь, он останется с тобой». «Конечно, конечно!» — сюсюкаясь с птенцом, закивала Амелия. «И мы с радостью примем предложение пожить в твоем замке, пока не подберем себе более подходящее жилище. У вас там, случайно, нет лишних домиков на призамковой территории? Какая-нибудь брошенная пекарня, например, мне очень даже подойдет». «Брошенных пекарен нет, к сожалению», — вздохнула графиня. «Но есть брошенный магазин в два этажа. Подойдет? «А почему он брошенный?» — живо заинтересовалась я. «Ну», — протянула Амелия, — «понимаешь, я хотела поиграть в магазин. И папа построил мне его на территории замка, а потом меня отправили учиться, и магазин остался стоять без присмотра. Если папа строил для любимой дочки, значит, построено на совесть. И сделать из магазина пекарню, ну, сложновато, конечно, но у меня еще есть парочка непотраченных гарнитуров, так что берем. «Отлично, тогда меняю одного цветастого цыпленка на магазин при замке». Мы торжественно пожали друг другу руки в присутствии свидетеля Аристели и тайного свидетеля мыши. «И помни», — напутствовала я Амелию напоследок после инструктажа о питании курочек очень редкой драконьей породы, «всевидящее око матери будет бдеть». Амелия быстро-быстро покивала и ушла из моей каюты так медленно и осторожно, словно несла башню из фужеров, а не одного юркого птенца. «Всевидящее око!» — позвала я мышезавриху, задремавшую от скуки в моем кармане. Мышь приоткрыла один глаз и зевнула во всю свою маленькую зубастую пасть. «Хочешь выполнить крайне важную задачу и проследить за нашим бедовым птенцом и его графиней?» Дважды спрашивать не пришлось. Любопытная мышка поскакала догонять объект слежки, смешно скользя на поворотах, потому что толстый попец заносило, и даже хвост не помогал поймать равновесие. Кажется, надо вводить ограничения на количество сжираемой колбасы за раз. Остаток поездки прошел без особенных приключений. Можно сказать, даже скучно прошел. Амелия возилась с птенцом, которого нарекла гордым именем Бублик. Птенец, честно говоря, был против. Он бегал по ее записям, тыкая клювиком в слова и удивительным образом выбирая при этом максимально пафосные типа «опасный», «дикий» или «дерзкий». Разодрал какие-то там важные документы у графини в знак протеста, но Амелия лишь умилилась порхающему по каюте конфетти. Вот сразу понятно — самец. Девочка бы никогда себе такие имена выбирать не стала. Впрочем, тут графине можно позавидовать. Самец в один прекрасный день не осчастливит тебя кладкой веселых непослушных яиц, так и норовящих устроить бардак в твоем жилище. Единственным случаем, который действительно мог стать фатальным для нашей компании, был тот, когда мышезавриха попалась Амелии на глаза. Сидела я у себя в каюте, наслаждалась последними днями тишины и спокойствия, как вдруг в дверь мне забарабанили с таким усердием, что я ждала минимум пожар. Но за дверью стояла Амелия с совершенно ошалевшими глазами и бубликом в кармане. Бублик пищал и пытался эвакуироваться, разведывать новые горизонты. Но графиня ловко, сказывались долгие часы тренировки, видимо, запихивала непоседу обратно. «Саяра, это кошмар!» — с порога начала графиня. Я посторонилась, пропуская возбужденную девушку. «Это ужас! Это совершенно никуда не годится!» Мне оставалось лишь многозначительно приподнять брови, ожидая сути. Девушка вздохнула, словно собиралась признаться в чем-то неприличном, и выдала. «У меня в каюте мышь!» «Живая?» — обеспокоенно спросила я. «Еще как!» «Уф!» — выдохнула облегченно. «Что значит уф? Что значит уф?» Стремительно переходя на писк, заверещала девушка. «Ну, представь, если бы она была, ну, не живая!» — выкрутилась я. «Не живая?» — не поняла графиня. «Некромантская? Дохлая, Амелия! Представь, если бы мышь была дохлая!» Графиня побледнела, позеленела, и тут уже мне было впору обеспокоиться за собственное жилище. Сунув ей в нос нюхательную соль, я все-таки рискнула уточнить. «А где ты эту мышь заметила?» «Ну, я бегала за бубликом по каюте», — смущенно проговорила Амелия. «А он бегал от меня. А эта мышь, она...» Девушка обернулась, словно бы в закрытой комнате кто-то мог ее подслушать, и громким шепотом произнесла. «Она каталась по полу!» Бедная мышезавриха. Не представляю, как ее не разорвало от хохота на тысячу маленьких мышек, но если наш верный разведчик потерял всякую бдительность и катался по полу, происходило что-то действительно эпическое. «Может, ей было плохо?» — спросила я. «Плохо было мне», — возмутилась Амелия, «а не этой корабельной проказе». За мышку прямо обидно стало. Пришлось вступаться с риском для всей операции. «А ты уверена, что это обычная мышь? Вдруг какая-нибудь редкая, декоративная? Тоже сбежала, как наш бублик, и решила прибиться к тебе, такой добрый и отзывчивый». Амелия крепко задумалась. И пока она пыталась вспомнить, обычная ли мышь умирала от хохота на полу ее каюты, я этой разведчице делала страшные глаза. Мышезавриха, которая, видимо, пыталась успеть вперед Амелии, теперь стояла у ножки стола и, оперевшись на него одной лапкой, а второй, держась за живот, тяжело дышала. Бедняжка. Кто ж знал, что слежка за графиней с птенцом Аристелли — такая опасная работа. «А знаешь, может быть, ты и права. У этой мышки был какой-то, ну, очень необычный хвостик». Разведчица мгновенно выпрямилась, надулась от гордости, как хомяк, и оттопырила свой необычный хвостик. А Амелия продолжила. «Знаешь, как будто облезлый, больной такой». Только чудом спикировавшая под стол Аристель удержала мышезавриху от рассекречивания. Та сопротивлялась и требовала сатисфакции. Но Аристель держала крепко. Сразу видно, опыт жонглированием целой кладки у птичек имеется. «Вот», — покивала я, аккуратно подталкивая непрошенную гостью на выход. «Так что если ты вдруг ее увидишь еще раз, не кидай тапками и не визжи. Дай лучше чего-нибудь вкусненького». «Мда?» — с сомнением спросила Амелия. «Чего, например?» «Ну, не знаю. Кусочек сырокопченой колбасы, например. А лучше палку». Домик, который мне сватала Амелия, был, вне всякого сомнения, шикарный. Наверное, в него бы без проблем влезло две моих предыдущих пекарни, и еще бы остался небольшой свободный кусочек. Место для творчества, так сказать. Обстановка внутри оказалась богатая. Точнее, обстановка угадывалась, ведь магазин стоял заброшенным несколько лет. И если собрать клубы пыли со всех горизонтальных поверхностей, то можно связать теплые носки для новой кладки Аристелли. «Вот», — немного гордо, немного растерянно произнесла Амелия, когда я облазила весь дом. «Годится», — ответила я, тщетно пытаясь отряхнуться от пыли. но мне понадобится немного времени привести тут все в порядок. «О, я пришлю девушек, и они тут все отмоют». «Не надо», — быстро возразила я, представив, как девушки моют дом, а я бегаю из угла в угол и прячу своих жильцов. В самом худшем варианте к тому моменту кладка превратится в цыплячий выводок и начнет разбегаться в разные стороны с веселым пищанием. «Но почему?» — не поняла Амелия. «Я сама», — заявила я с таким видом, словно ведро и тряпка мои лучшие подружки. «Я мечтаю провести в их компании как можно больше времени». Немного растерянно протянула графиня и попыталась воззвать голосу разума. «Но это же долго!» «Да чего тут долгого?» — отмахнулась я, взвив небольшое облачко пыли. Амелия задумчиво проследила за движением облачка и напомнила. «Тут три этажа. Ну и ничего. И чердак. Ну и прекрасно. И подвал. Обожаю подвалы. И... Амелия!» — воскликнула я. «Просто оставь. У меня это, ну, пунктик», — догадалась графиня. «Да хоть абзацик, только никого не присылай». «Да, пунктик, обожаю убираться. Знаешь, это что-то сродни медитации. Натираешь половицу, напеваешь любимую песенку, очень расслабляет». «Да?» — с сомнением спросила Амелия. «Подходит не всем», — быстро сориентировалась я. «Даже не сомневаюсь», — покивала графиня. «Но если передумаешь, сразу говори». «Обязательно», — покладисто согласилась я. «А пока ты тут отмываешь все, девочки тебе в замке приготовят комнату недалеко от моих покоев. Будем по вечерам ужинать вместе и сплетничать», — с горящими глазами заявила графиня. В этот момент я поняла, что папенька у нее, видать, не лучше моего по итогу. Только мой умудрился отписать все имущество какой-то вертихвостке и помереть. А этот держал-держал девчонку в ежовых рукавицах, на няньках и мамках, а сейчас, кажется, забыл о ее существовании. И теперь у маленькой графини ни друзей, ни личного опыта, ни критического мышления. «Ладно», — буркнула я, закрыв за девушкой дверь. «Над этим мы поработаем попозже. Совместные ужины с врагами семейства должны проходить весело и с огоньком». Вытащив из кармана мышезавра, я долго делала ушастой разведчице внушение, что нельзя драться с местными мышами, нельзя попадаться на глаза местным жителям и категорически нельзя попадаться на глаза Амелии. А то она ее приютит по полной. Мышезавриха с видом бойца перед генеральным сражением важно кивала головой, так что ушки-локаторы колыхались в такт. Следующей на беседу была приглашена Аристель. Ей пришлось инспектировать дом, выбирая себе комнату по вкусу. Птичка долго летала, чихала, даже что-то умудрилась уронить. Это что-то громыхало два этажа по лестничному пролету. Но до меня так и не докатилось. Зато вернулась многодетная мать. Вся перепачканная в пыли и паутине, плюхнулась мне на колени и, громко чихнув, заявила. «Чирик!» «Что значит, ты будешь жить со мной?» — возмутилась я, пытаясь спихнуть с колен нахалку. «Чирик!» — законючила Аристель. Я прикрыла глаза, чувствуя безвыходность ситуации, и, поднявшись, решительно скомандовала. «Ну, раз так, то пошли убираться!» Думала, это спугнет пернатую соседку, куда там. Она первая сцапала тряпку и попрыгала в сторону кухни в поисках воды. «Ладно, меня ждут три этажа, чердак, подвал и куча пыли. А еще небольшой косметический ремонт, который из крошечной, чисто символической кухни сделает хлебопекарный цех. Кошмар!»